Удивительно, что мы ехали с женой, обсуждали, вспоминали его характер, его особенные черты. И вот и Саша, и Наташа очень четко подметили то, о чем мы переживали с женой, что мы отметили. Это удивительно. И вот и брат только что передо мной говорил, что он был щедрый. А моя жена еще даже невестой моей не была. Просто она недавно вошла в нашу церковь. И как-то вот с одной сестрой беседовала, в автобусе потеряла зонт, оставила. Он услышал: «Лена, ты зонт потерял, да? Я тебе куплю». И в то время было, вы вспоминаете, да, взрослые, дефицит зонты, особенно такие вот три слона. И он и привез три слона, японский зонт. Хороший зонт, он долго у нас служил, я этот зонт помню. Доброе сердце. Каждое воскресенье я вспоминаю брата Сашу. Какой секрет? Почему я каждое воскресенье вспоминаю? Не догадаетесь. Мне было 50-летие, и вот уже 7 лет подряд я его вспоминаю, каждое воскресенье. Он мне подарил духи. Хорошие духи, мне не стыдно. Жена говорит моя: у Саши есть вкус. Саша есть вкус, дарит хорошие вещи он. Я хочу сказать, что Баптистское братство Московского региона потеряли человека. Потеряли соловья, потеряли удивительный голос, который украшал наш регион, Саша Крючков, Александр Михайлович. Когда пел в нашем хоре, это его уже слова, когда он был на моем юбилее, он говорит, что я в вашем хоре понял, что я не умею петь. И я пошел учиться. И вот обучался, и хорошо обучился, хорошо пел. Но мне всегда нравилось, что при хорошем голосе он всегда был скромен. И удивительное качество, сколько я ему не предлагал, сколько не просил, он никогда вот не играл в игру. Я не буду, ой, я стесняюсь, я не хочу. Он всегда пел. Это хорошего для регента такое вот качество певцов. Подходишь к нему: спой, брат, спою. Не то, что он на отмене пел, а просто всегда мог послужить своим даром. Никогда он не думал: я не хочу, да, ой, не надо. Ложной скромности не было. Многие вещи здесь уже сказали, и как-то я даже расстроился. Но я продублирую. Характеристика Александра Михайловича. Я ни разу не слышал проповеди от него. Ни разу. Но в моем сердце столько напетых проповедей, пропетых столько проповедей, и «Не ужасайся, не страшись», и ряд песен, и которые вы пели в детстве. «Папочка, мой папочка». Я часто пою ваши детские голоса, я помню. И хотелось бы, чтобы это вот до сих пор, и после его смерти тоже пели так: «Папочка, мой папочка, я тебя люблю», и чтобы ваше сердце было предано Господу, чтобы все были родственники в духе, чтобы эта песня вас тронула глубже. Насчет проповеди. Мы ехали в машине с женой. Почему он не проповедовал? Почему он так, как сказал Саша, не говорил таких вот церковных речей, слишком возвышенных? Наверное, потому что он был не лукавым человеком. Он был непосредственный человек. И, наверное, поэтому это вот качество не давало ему как-то вот лицемерно говорить, слишком вот так вот возвышенно, слишком вот так вот духовно. Он был достаточно трезвый и умный человек, это я всегда замечал. И, наверное, вот эта вот трезвость, самосознание, что он, в общем-то, где-то на таком уровне, он никогда не позволял себе показывать, что он вот такого уровня. Мы с женой ехали и вот так торжественно это отметили, что он никогда себя не показывал выше того, что он есть на самом деле. Это замечательное качество в нем. «Да услышит тебя Господь», действительно, песню он пел, «Да воспомянет все жертвоприношения твои», хоровая партия. И мы три первых раза исполняли хором. Представляете, все три первых раза приходила милиция прямо во время пения этого гимна. И когда он солировал, я видел, как голос его слышал, дрожит. Он переживал в это время. Милиция меня тоже за парчинину хотела сдвинуть, чтобы не пели эту песню. Но мы всегда допевали. Я помню, даже мы в вашу церковь приехали, в московскую, на жатву, и тоже пришла милиция во время этой песни. Семейство Крючковых в моей жизни сыграло большую, положительную, радостную роль, как регенты. 7 человек пело из вашего родства. Это вот и Саша солист, мама его пела, Валентина Константиновна, Люба, Таня, Таня Крючкова-Орлова и Оля Крючкова-Юдинцева. 7 человек, и это были сильные голоса, со слухом. Я в сердце своем несу как вот такую благодарность Господу, что это семейство было. И особенно вот Александр Михайлович, я с горечью как представляю, что его уже больше с нами не будет. Это умер человек. Это умер настоящий, не лукавый человек, который любил песню, который любил Господа. И я счастлив, что вместе с ним мог проводить много лет, 13 лет служения, мы были вместе. И еще приятнее, последнее слово, когда Вениамин Хорев позвонил Павлу Петровичу, он говорит: передай Васе, что будут похороны. Они с ним дружили. Это высшая степень благодарности, награды моей. Видно, так он разговаривал обо мне, так он, видно, рассказывал в семье, и что Вениамин понял, что мы с ним дружили. Слава Богу.